Екатерина Малая, княгиня Дашкова. Отпрыск счастливого семейства. Вскоре после вступления на престол Павла I, в ноябре 1796 года, московский генерал-губернатор Измайлов приехал в богатый дом княгини Дашковой, вошел в спальню больной старухи и грозно сказал ей, лежащей в постели: «Государь приказал вам покинуть Москву, ехать в деревню и припомнить там 1762 год». Дашкова беспрекословно повиновалась. Наконец-то ее роль в русской истории по достоинству оценили. Екатерине Романовне было что вспоминать по дороге в ссылку. Так уж случилось, что княгиня Дашкова действительно сыграла свою роль в истории. Она родилась в 1744 году в знаменитой семье Воронцовых, потомков московских бояр, которые, правда, к XVIII веку весьма обеднели. Но во времена императрицы Елизаветы Петровны отец Екатерины, Роман Воронцов, стал очень богат, прославился неимоверной жадностью и нахальством, получил даже соответствующее прозвище – Роман Большой Карман. Он с успехом пользовался тем влиянием, которое приобрел клан Воронцовых при дворе дочери Петра Великого. Дело в том, что брат Романа и дядя Екатерины, Михаил Илларионович Воронцов, стоял на запятках тех саней, на которых цесаревна Елизавета Петровна ноябрьской ночью 1741 года отправилась в гвардейские казармы, чтобы поднять гвардейцев и захватить с ними Зимний дворец. Словом, Елизавета тепло относилась к Воронцовым, памятуя их участие в перевороте. Михаил Илларионович стал канцлером России, построил богатейший дом на Садовой. Этот замечательный дворец, работы веселого гения Растрелли, стал для его племянницы Катеньки родным домом, ведь девочка фактически осиротела в 2 года. После смерти матери отец, в сущности, бросил детей, и добрый дядя Михаил, заменив Катеньке отца, дал прекрасное домашнее образование. Кстати, о матери. Дашкова пишет в мемуарах о своих предках: «Не буду распространяться о своем роде. Его древность и различные блистательные заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых, что ими могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение происхождению». Слов нет, Дашкова гордилась древностью рода отца. Но при этом о своей матери она не пишет. Между тем, мать ее, Марфа Ивановна Сурмина, была необыкновенно красивой и богатой волжской купчихой, на которой женился еще бедный тогда Роман Воронцов и тем самым положил первые деньги в свой большой карман. Возможно, сознание неполного своего аристократизма, своей неполноценности добавляло впоследствии фамильной спеси и княгине Дашковой. Любовь с первого взгляда. Катя Воронцова была истинное дитя просвещения. Она выросла тогда, когда имена Вольтера, Монтескье, Дидро произносились с придыханием и восторгом. Россия была открыта для идей просвещения, и юная девушка читала, читала и читала, и тем самым, как некогда юная Екатерина, будущая императрица, проходила свои домашние университеты у горы французских книг. И вот однажды зимой 1761 года в доме Воронцовых эти женщины встретились. Великая княгиня Екатерина Алексеевна, стоявшая на пороге своей бессмертной славы, познакомилась с девочкой Катей Воронцовой, поговорила с ней, похвалила и совершенно влюбила в себя. В довольно пошлом, прозаичном мире тогдашней столицы эта умная, образованная, 32-летняя женщина показалась Катеньке лучом света. 16-летняя девушка тут же решила посвятить всю себя великой княгине, дружбе, которую герои любимых ее книг чтили выше всего. Это было совершенно романтическое увлечение. Катя в то время вообще жила в мире романтики. Как-то раз, возвращаясь домой из гостей, она встретила вышедшего из романтического, а в сущности обыкновенного петербургского тумана, красавца-великана князя Дашкова, сразу же в него влюбилась и вскоре вышла замуж, родила сына и дочь, хотя сама была еще, по сути, ребенком. Но увлечение юной Катеньки великой Екатериной было гораздо серьезнее, чем увлечение богатырем-мужем. Довольно скоро стало ясно, что муж этот негодящий, мод и лентяй. Зато роман с великой княгиней приобретал неизъяснимую прелесть. Он был густо замешан на дворцовой тайне. Умирала императрица Елизавета Петровна. К власти шел наследник престола Петр Федорович, который ни в грош не ставил свою жену. И Екатерина нуждалась в поддержке всех здоровых сил общества. Дашкова с головой окунулась в романтику заговора. Романтика заговора. «По маленькой лестнице, о которой я знала от людей их высочеств», – писала потом Дашкова, – «я незаметно проникла в покои великой княгини в столь неурочный час. Я вошла. Великая княгиня действительно была в постели. Она усадила меня на кровать и не позволила говорить, пока не согрею ноги. Увидев, что я немного пришла в себя и отогрелась, она спросила: «Что привело вас, дорогая княгиня, ко мне в такой поздний час и побудило рисковать здоровьем, столь драгоценным для вашего супруга и для меня?» И далее следует диалог, напыщенный и очень литературный. От этого диалога, записанного лет 60 спустя после событий, веет романтикой, авантюрным романом. Юная Екатерина Малая пробирается в ночи к обожаемой подруге Екатерине Великой, чтобы узнать о планах той и помогать вершить святое дело. Но даже из этих записок Дашковой видно, что Екатерина Великая благоразумно помалкивала о своих планах. А они были. В это время будущая императрица, с нетерпением ожидая смерти Елизаветы Петровны, писала английскому послу: «Ну когда же эта колода умрет?» и получала от нее деньги на переворот. А юная романтичная Катенька Дашкова... Она тоже полезна, пусть приносит сплетни, болтает везде о моих достоинствах, в большой игре все пригодится, так думала Екатерина. Ситуация не изменилась и позже. Петр Федорович стал императором Петром III. Он притеснял свою жену, ходили слухи о том, что он даже хочет сослать ее. В гвардейской среде и в обществе сочувствовали супруги ненавистного немца Петра III. Ходили упорные слухи о заговоре. Княгиня же Дашкова дерзила императору на приемах, дружила с Екатериной, точнее, думала, что дружит. Ей казалось, что она не просто в центре заговора, но является его главной пружиной, его мозгом. До самой смерти она была убеждена, что именно благодаря ее усилиям Петр III лишился престола, и Екатерина стала императрицей. Все это Дашкова подробно описывает в мемуарах, которые она надиктовала своим английским приятельницам, сестрам Уильмот. На самом деле, истинные пружины заговора, которые плели Екатерина и братья Орловы, были неведомы юной княгине. Екатерина была опытным, а значит, скрытным политиком, играла в смертельно опасную игру и точно выверяла каждый свой шаг. Проспать переворот. И вот настал день переворота. 28 июня 1762 года. Екатерина вместе с приехавшим за ней Алексеем Орловым бежала из Петергофа в Петербург и вступила на престол. И тут оказалось, что переворот произошел без главного заговорщика. Екатерина Малая объясняла свое опоздание на дело тем, что портной не успел приготовить ее мужской костюм. А как же без него в такой день? На самом деле Дашкова просто проспала переворот. Ее никто не предупредил о начале мятежа. Она явилась в Зимний дворец, когда все было кончено. Переодеться в мундир она успела уже во дворце. В таком необычном наряде вошла, несмотря на бдительную охрану, в зал, где новоиспеченная императрица Екатерина II совещалась с сенаторами и стала шептать подруге какие-то советы. Не сами советы были уж так важны, а главное – наряд и доверенность государыни. И это надо было вовремя всем показать. Тщеславие и самолюбование были важной чертой характера Дашковой. Императрица, заметив, что сенаторы меня не узнали, объяснила им: в мундире я имела вид 15-летнего мальчика.